Религия обещает все. Буквально все и даже сверх этого. Религия — это и есть связь с Богом. Займусь ею вплотную. Я знаю, как зовут Бога, но это нельзя упоминать в суе. Да, все замечательно, просто чудесно, однако я никак не могу быть евреем, поскольку все евреи вымерли во времена страшного вируса, так что мне это, увы, не подходит, а жаль. Я сидел сегодня перед своей белой стеной, смотрел в ее центр, глубоко и медленно дыша, задерживая дыхание, распространяя всю энергию вовне, внутрь, вверх, куда угодно, и... Это произошло, я впал в нирвану, я не знаю, стал ли я Буддой, но надеюсь, что приблизился к бодхисаттвам. Великое блаженство охватило меня, сладостное божественное ничто поглотило меня, мои члены испытали воздушную негу и чарующий восторг. Я воистину перестал быть и слился со всем миром и самим собой, и здесь, и там, и стал, наконец, всем и ничем одновременно. О, белая стена, о, я, таттва-маси! Мне кажется, я обрел своего атмана, а значит, и смысл.